Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот мы здесь сейчас стоим возле раки с мощами преподобного Сергия Радонежского. А из многих нам известных его добродетелей, писатель его жития повествует и об одной добродетели преподобного Сергия, которым он привлекал к себе внимание и уважение слушающих его. Это были его кроткие и умилительные слова и речи. Преподобный Сергий умел своей кроткой речью вызывать из глубины людских сердец чувство доброты и уважения к себе. Так повествуется в его житии, что он имел, будучи игуменом, имел обычай каждую ночь ходить дозором мимо кельи своих братьев и стуком в окно или двери напоминал празднующим инокам, что для монаха есть более лучшее занятие проводить свободное время, чем разнословие. И на другой день, не обличая, но тихими намеками, да, тихим своими такими кроткими намеками, он вызывал в них чувство раскаяния, не заставляя их краснеть. И они раскаивались без досады. И перед его кроткою речью не устоял такой суровейший рязанский князь Олег, для примирения которого преподобный ходил пешком в Рязань, для примирения его с московским князем Дмитрием Донским. Поэтому слово имеет весьма большое значение. Слово – это дар Божий, который мы имеем от Бога, и поэтому нужно весьма осторожно относиться с Ним. Наше слово есть слово, отпечаток Слова Божия. У Бога есть слово, и у человека есть слово. У Бога слово – это отчетленный образ Его существа, единородный Сын Божий. У человека слово – не пустой звук, а тоже отпечаток и образ Его Духа. Если бы наши слова собрать все воедино, то мы в них увидим наше собственное изображение. Слово – дар Божий, которым наделен только один человек – Богом, и который и отличается от прочих тварей Божьей. Слово – проводник наших чувств, желаний, мыслей, радости, печали, которые мы выражаем друг другу словом. Словом держится союз и сила человеческого рода. Отнимите слово от людей, и все неспровергнется в человеческом роде. Когда Господь хотел наказать за горделивый помысл древних людей, намеревающихся построить башню до небес, то Господь прибег к очень простому средству. Он смешал их языки и тем самым разрушил их тщеславную попытку. Поэтому слово имеет очень великое значение в нашем человеческом обществе. Человека словом можно убить человека и принести величайшее зло и бедствие человеческому обществу. И словом можно воскресить человека и сохранить целые города и государства.